Я выбежала из спальни с сильно бьющимся сердцем. Первая, вторая, третья, считала я двери, выходившие в коридор. Вот она, третья дверь, о которой говорила девушка. Я не без волнения толкаю ее, и передо мной маленькая крошечная комнатка в одно окно. У стены узкая кроватка, простой рукомойник и комод. Но не это обратило мое внимание. Посреди комнаты лежал мой раскрытый чемоданчик, а вокруг него на полу валялось мое белье, платье и все мое нехитрое имущество, которое так заботливо укладывала Марьюшка, собирая меня в дорогу. А над всеми моими сокровищами сидела горбатая Жюли и бесцеремонно рылась на дне чемоданчика. Увидев это, я так растерялась, что не могла произнести ни слова в первую минуту. Молча стояла я перед девочкой, не находя, что ей сказать. Потом, сразу оправившись и встряхнувшись, я произнесла дрожащим от волнения голосом: «И не стыдно вам трогать то, что вам не принадлежит?» «Не твое дело!» — оборвала она меня грубо. В это время рука ее, безостановочно шарившая на дне чемодана, схватила завернутый в бумагу и тщательно перевязанный ленточкой пакетик. Я знала, что это был за пакетик, и со всех ног бросилась к Жюли, стараясь вырвать его из ее рук. Но не тут-то было. Горбунья была куда проворнее и быстрее меня. Она высоко подняла руку со свертком над головою и в один миг вскочила на стол, стоявший посреди комнаты. Тут она быстро развернула сверток, и в ту же минуту из-под бумаги выглянула старенькая, но красивая коробочка «Несессер», которую всегда пользовалась при работе покойная мамочка и которую почти накануне своей смерти подарила мне. Я очень дорожила этим подарком, потому что каждая вещица в этой коробке напоминала мне мою дорогую. Я обращалась так осторожно с коробочкой, точно она была сделана из стекла и могла разбиться каждую минуту. Потому мне было очень тяжело и больно видеть, как бесцеремонно рылась в ней Жюли, швыряя на пол каждую вещицу из Несессера. «Ножницы, игольник, наперсток, протыкалочки», — перебирала она, и то и дело выбрасывая одну вещь за другую. «Отлично, все есть, целое хозяйство». «А это что?» И она схватила маленький портрет мамочки, находившийся на дне Несессера. Я тихо вскрикнула и бросилась к ней. «Послушайте!» — зашептала я, вся дрожа от волнения. «Ведь это нехорошо! Вы не смеете! Это не ваши, а мои вещи! Нехорошо брать чужое!» «Отвяжись, не ной!» — прикрикнула на меня горбунья, и вдруг зло, жестко рассмеялась мне в лицо. «А хорошо от меня отнимать было, а? Что ты скажешь на это?» Задыхаясь от злобы, прошептала она. «Отнимать? У вас? Что могу я отнять у вас?» Пораженная до глубины души, воскликнула я. «Ага, не знаешь разве? Скажите, пожалуйста, невинность какая! Так я тебе и поверила! Держи карман шире! Противная, скверная, нищая девчонка! Уж лучше бы ты не приезжала! Без тебя легче было бы! Все-таки мне раньше не так попадало, потому что я жила отдельно, не с противной Нинкой, маминой любимицей, и у меня был свой уголок, а тут ты приехала, и меня в детскую к Нинке и к Баварии перевели! У-у-у, как я ненавижу тебя за это, гадкое, противное! Тебя и твой НССР, и все!» И говоря это, она широко размахнулась рукой с маминым портретом, очевидно, желая отправить его туда же, где уже нашли себе место игольник, ножницы и хорошенький серебряный наперсток, которым очень дорожила покойная мамочка. Я вовремя схватила ее за руку. Тогда горбунья изловчилась и, быстро наклонившись к моей руке, изо всех сил укусила меня за палец. Я громко вскрикнула и отступила назад. В ту же минуту дверь широко распахнулась, и Ниночка, стремглав, влетела в комнату. «Что? Что такое? Подскочила она ко мне и тут же, заметя портрет в руках сестры, закричала, нетерпеливо топая ногою. «Что это у тебя? Сейчас покажи! Покажи сию минуту! Жулька, покажи!» Но та вместо портрета показала сестре язык. Ниночка так и вскипела. «Ах ты, дрянная горбушка!» Вскричала она, бросаясь к Жюли, и прежде чем я могла удержать ее, она в одну минуту очутилась на столе рядом с нею. «Покажи сейчас, сию минуту!» Кричала она пронзительно. «И не подумаю, с чего ты взяла, что я буду показывать?» Спокойно возразила Горбунья и еще выше подняла руку с портретом. Тогда произошло что-то совсем особенное. Ниночка подпрыгнула на столе, желая выхватить вещицу из рук Жюли. Стол не выдержал тяжести обеих девочек, ножка его подвернулась, и обе они с оглушительным шумом подлетели вместе со столом на пол. Крик, стон, слезы, вопли. У Нины кровь льет ручьем из носа и капает на розовый кушак и белое платье. Она кричит на весь дом, захлебываясь слезами. Жюли присмирела. У нее тоже ушиблены рука и колено. Но она молчит и только втихомолку кряхтит от боли. Появляются Матильда Францевна, Федор, Дуняша, Жорж и Толя. «Остроумно!» — тянет Жорж по своему обыкновению. «Что? Что случилось?» — кричит Матильда Францевна, бросаясь почему-то ко мне и тряся меня за руку. Я с удивлением смотрю в ее круглые глаза и не чувствую ровно никакой вины за собою. И вдруг взгляд мой встречается со злым, горящим, как у волчонка, взором Жюли. В ту же минуту девочка подходит к гувернантке и говорит. «Матильда Францевна, накажите Лену. Она прибила Ниночку». «Что такое? Я едва верю своим ушам». «Я? Я прибила?» — повторяю я эхом. «А скажешь, не ты?» — резко закричала на меня Жюли. «Смотри, у Нины кровь идет носом!» «Велика важность кровь, три капельки только!» — произнес с видом знатока Жорж и внимательно расследуя припухший нос Нины. «Удивительные эти девчонки, право, и подраться-то как следует не умеют. Три капли. Остроумно, нечего сказать». «Да это неправда все!» Начала была я и не докончила моей фразы, так как костлявые пальцы впились мне в плечо, и Матильда Францевна потащила меня куда-то из комнаты.